Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Попаданец. Искатель. Глава 1. Артур. Его Величество главный герой. Избранник безымянной богини, призванный в этот мир, чтобы насаждать добро и справедливость. Ну и заодно спасти Эйримар от вторжения демонов. Меня же сюда захватило просто в довесок. Все еще сомневаясь, я еще раз сверил внешность посетителя таверны и того призрачного Артура, которого я видел последний раз в пещере. Те же темные, почти черные волосы, чуть более резкие черты лица, чем раньше, тот же взгляд, разве что глаза немного усталые. Даже выражение лица почти не изменилось. Сомнений у меня не осталось. Сидя в бездне, я знал, что избранный не сидит на месте. То и дело доходили до меня слухи о свершенных им подвигах. Почему-то я никак не ожидал нашей встречи. Не то чтобы, я отбрасывал такую возможность совсем, но уж точно не предполагал, что это произойдет так буднично, что он вообще забыл в бездне. Только тут я понял, что все так же продолжаю беспардонно пялиться в сторону гуляющей компании. Не думаю, что стоит так явно показывать свой интерес, иначе это может быть чревато проблемами. А их мне и своих хватает, чего только пожиратель стоит. В общем, срочно отворачиваюсь. Что за? Почему тело меня не слушается? Двигайся, кусок гнилой плоти, я сказал. Твою дивизию. Напрягая все свои душевные силы, я смог добиться лишь легкого подрагивания пальцев на правой руке. И это все. Просвистела в голове жизнеутверждающая мысль. Попытавшись узнать причину своего внезапного паралича, я вгляделся в свою душу и был поражен увиденным. Внутри меня вовсю кипела яростная битва. Темнота, олицетворяющая пожирателя, пыталась затолкать, загнать обратно в себя ослепительный свет, испускаемый душой Даши. Более того, похоже, что пожирателю приходилось очень несладко. Девушка не просто пыталась вырваться наружу, нет, она еще и контролировала мое тело с помощью торчащих то тут, то там из темной массы канатов белого света. Каждый такой канат, кажется, отвечал за контроль определенной части тела, соединяясь с определенными частями внешнего слоя моей души. Битва с пожирателем вносила в процесс контроля некоторую сумятицу. Лишь поэтому мое тело еще не бежало обниматься с Артуром. Это желание девушки я ощущал, сейчас, наиболее четко. Все было непросто. Ситуация уж больно неоднозначная. Пожиратель с Дашей вцепились в яростной схватке. Кто победит до конца не ясно. И что мне делать в такой ситуации тоже не ясно. Прежде, чем я успел хоть что-нибудь предпринять, схватка достигла своего апогея. Будто устав играться с девушкой, пожиратель одним, колоссальным по своей силе, ударом порвал большую часть световых канатов. И даже свет души девушки как-то померк. Я сразу же попытался воспользоваться случаем и повернуться обратно к столу. Как бы ни разрешилась схватка в моей душе, вокруг реальный мир. И он не станет ждать, пока две силы разберутся во мне, кто главный. Тщетно. Мне подчинялись только ноги по колено и часть правой руки. Также я мог управлять пальцами левой руки и своей челюстью. Все это, к сожалению, никак не могло помочь мне в сложившейся ситуации, поэтому пришлось вновь вернуться в духовный мир. Нужно было помочь девушке победить тварь, сидящую во мне, но я никак не мог решиться. Слишком болезненными и страшными были воспоминания о нашей предыдущей схватке. Такие духовные силы, которыми ворочали свет и тьма, для меня были лишь пределом мечтаний. Один единственный удар пожирателя просто-напросто раздавит меня. Тем временем, Даша попыталась ответить своему противнику. Куда более слабый удар, лишь слегка колыхнул тьму, не причинив той никакого существенного вреда. Один тощий канат, выстреливший из сосредоточия света, даже не успел дотянуться до центров управления телом, истаив на полпути. В следующее мгновение, мое сознание захлестнула тьма и последний крик боли. Эта тьма своим следующим ударом поглотила весь вырвавшийся на свободу свет. Где-то в глубине пожирателя продолжали изредка вспыхивать небольшие лучики света, но всем было уже понятно, кто вышел победителем из этой схватки. «Снай своих местха, пища!» Пронзил меня напоследок за могильный голос, полный злого удовлетворения, после чего все стало, как прежде. Я не успел, устрашился, поддался своей мелочной и эгоистичной натуре. Страху, наконец, а вдруг вмешайся я, и мы смогли бы вместе с девушкой одолеть пожирателя. Уверен, я бы смог с ней потом договориться. Она человек, а не монстр, который, сейчас, наслаждается победой в глубинах моего разума. Мы бы смогли что-нибудь придумать, твою мать, выругался я, полный презрения к себе. Рука, сжав край деревянного стула, легко сломала его. Это вернуло меня в реальный мир. Там меня тоже ждали не лучшие новости. Глаза в глаза на меня пристально смотрел Артур. В глубине его глаз я увидел ту же боль, которая сейчас терзала Дашу. Всего пару мгновений. В следующий момент попаданец будто очнулся ото сна. Теперь в его глазах плескалось недоумение, грозящее вылиться для меня в большие проблемы. Резко развернувшись к своему столику, я понял, что ничего этим не добился. Чувствовалось, как взгляд Артура продолжает сверлить мне спину. Очень скоро за спиной послышались тяжелые шаги. Мгновение спустя мне на плечо легка чья-то рука. Я ничуть этому не удивился. Тот момент, когда я мог избежать влипания в новые неприятности, был упущен уже давно. Медленно обернувшись, я уперся взглядом в чей-то массивный торс. Подняв глаза немного повыше, я узрел прямо над собой того самого Уртона из компании избранного. «Искатель, не хочешь к нам присоединиться? Мы угощаем». Несмотря на дружелюбный тон, я чувствовал, что Уртон не намерен шутить. Его руки очень ощутимо сдавливало мою ключицу. Был бы я живым, уже давно корчился бы от боли. «Чему быть, того не миновать», — всплыла вдруг в голове старая поговорка, поэтому я покорно последовал за четырехруким. Пока шли к столику, я внимательно рассматривал Уртона. Все-таки это первый представитель этого народа, которого я вижу так близко. Как-то так сложилось, что эти здоровяки очень редко встречаются за пределами своих гор. В принципе, ничего нового детальный осмотр не дал. Как были четырехрукие для меня здоровыми накачанными детинами, такими они ими и остались. Пожалуй, единственным новым пунктом в их досье я отметил характерные, как мне кажется, для них черты лица. В общем-то, они были почти, что полностью идентичны портрету закоренелого преступника, каким его представляет разнеженная телесериалами про полицейских общественность. Низкие надбровные дуги, высокий чуть покатый лоб и массивная, занимающая почти пол лица челюсть. Глядя на такое лицо, даже не верится, что именно представители этого вида дальше всего продвинули немагическую науку этого мира. Тут Уртон подвел меня к столику, где и произошла небольшая заминка. Артур, видно, хотел, чтобы меня посадили рядом с ним, поэтому вежливо попросил сидящую рядом Авери пересесть. Та, судя по всему, не очень этого хотела, в качестве альтернативы предлагая пересесть неизвестному в странной накидке, который сидел по другую руку от Артура. Накидка на это очень активно огрызалась тихим голосом. Стоило понаблюдать за этим спором всего несколько минут, как становилось понятно. Обоих его участников куда меньше волнует, с какой стороны от Артура меня посадить. Скорее уж тут шло выяснение того, кто главнее и кто должен быть ближе к попаданцу Надин. Переведя взгляд на виновника торжества, я по усталому выражению его лица понял, что подобное происходит уже не в первый раз. Наконец, Артуру все это надоело, и он что-то тихо, но очень отчетливо сказал на ухо надменной эльфийке. Та в ответ посмотрела на парня, как на врага народа. Тем не менее, ей пришлось смириться. Беззвучно прошептав нечто в пространство напоследок, она пересела на свободную лавку. На освободившееся место тут же усадили меня. Я не успел даже толком в себя прийти, как начался допрос. Хотя Артур, наверное, предполагал, что ведет со мной спокойную ни к чему не располагающую беседу. «Будь здоров, искатель, не подскажешь, мы с тобой никогда раньше не встречались». Сходу пошел в атаку попаданец. Я тут же облегченно выдохнул. Эти слова дали мне понять, что ничего определенного у Артура нет. Он предполагает, что со мной что-то не так и не более того. Значит, и раскрываться мне нет надобности. Казалось бы, раскройся я сейчас перед Артуром и все сильно упростится, да как бы не так. Я не берусь даже предполагать во, что выльется мое признание. Слишком много здесь намешано. Душа его девушки во мне, пожиратель, его миссия и черт знает что еще. Я не готов так рисковать. Приняв решение, я отрицательно покачал головой. Для Артура моя задумчивость должна была выглядеть, как попытка вспомнить его лицо. Мой ответ неожиданно заставил Артура растеряться. Совсем не такого ответа он от меня ожидал. Казалось, что у него единственную опору из-под ног выбили. Буравя задумчивым взглядом стену напротив, он стал барабанить по столу пальцами. Это продолжалось недолго, буквально пару-тройку секунд, после чего он вновь вернулся в реальный мир. «Ты уверен, друг? Возможно, ты просто меня не узнаешь. Возможно, мы просто давно не виделись. Такое чувство, что Артур сам не знает, чего хочет от меня добиться». В его глазах медленно таяла надежда. Он уже и сам перестал верить в то, что сподвигло его пригласить меня к их столу. «Значит, мне вряд ли теперь что-то грозит. Главное теперь ненароком не раскрыть себя какой-нибудь мелочью и все будет окей». Тем временем, я сделал вид, что усиленно всматриваюсь в лицо попаданца. Будто действительно пытаюсь вспомнить какого-то своего старого приятеля. Кстати, несмотря на то, что черты лица попаданца немного изменились, это все еще был он. Те же глаза, тот же нос. Даже прическа чем-то напоминала ту, с которой он был в том мире. Становилось даже немного завидно. Сам-то я уже с трудом вспоминаю черты своего лица, в смысле настоящего, а не того, которое у меня сейчас. Впрочем, наверное, это правильно забывать эти вещи. Мой мир давно остался в прошлом и вряд ли я смогу туда вернуться. Так зачем бередить душу? Лучше будет просто жить здесь как будто заново. Лучше и проще. КХМ, ну да ладно. Пожалуй, я уже достаточно времени поразглядывал рожу Артура. Все так же продолжая глядеть парню в глаза, я вновь отрицательно покачал головой. Даже невнятно что-то просипел, чтобы усилить эффект. Правда, тихонечко-тихонечко, чтобы никого не насторожил непонятный звук. Надежда в глазах Артура окончательно погасла. Немного сгорбившись, он устало отвел взгляд в сторону. Похоже, его одолевали весьма тяжелые раздумья. Эх, мог и соврать чего-нибудь парень. Видишь же, как его это подкосило, обратился ко мне вдруг еще один из команды избранного. Тот самый воин в тяжелых доспехах, который недавно говорил тост, Макр, паладин единого. Будем знакомы. Будто вспомнив что-то, паладин протянул мне закованную в сталь руку. Сделав вид, что не понимаю, чего он от меня хочет, я немного неуверенно вытянул ему свою конечность в ответ. Макр, ожидая от меня чего-то подобного, показывая пример, сам схватил мою руку и пожал ее. Похоже, что попаданческой деятельностью Артур занялся всерьез. Вон уже и земным привычкам местный народ учит. Настоящий избранный из другого мира. Это так проходит ритуал знакомства на родине Артура, пояснил мне, тем временем, паладин, не отпуская мою руку, тебе, сейчас, тоже надо представиться. Мне уже давно стало понятно, что нужно как-то упростить ритуал знакомства. Бумаги же не напасусь каждому встречному поперечному представляться. Для этой цели мною была придумана одна задумка. Я решил просто подписать себя. Даже не хочу вспоминать, как долго искал мастера татуировок. Слава богу, я его все-таки нашел и сделал себе татушку со своим именем на имперском. Благодаря этому я теперь не испытывал трудностей с представлением. Достаточно было просто показать тату, и ритуал знакомства на этом тут же заканчивался. У некоторых, конечно, возникали вопросы о том, почему я не представлюсь голосом. Но тут меня выручала уже моя давняя задумка со шрамом на горле. Мне нужно было лишь выразительно провести по горлу, чтобы всякие дальнейшие вопросы отпадали сами собой. Так я поступил и сейчас. Макр сразу же вошел в мое затруднительное положение и сам познакомил меня с остальными членами команды Артура. На остальных разумных, которые пили и веселились у стола, он не обратил внимания. Это отец Финьяр, священник единого и мой духовный наставник. Первым делом Макр представил тихонько сидящего в стороне священника. Тот в ответ изобразил легкий поклон в мою сторону. Из-за этого капюшон его белый, чуть выцветший рясы, скатился ему на лицо. «Макр, право слово, какой из меня, сейчас, священник?» Поправив деталь своей одежды, старичок благожелательно улыбнулся, просто странствующий монах. «Приятно познакомиться с вами, Тисмар. Опять он скромничает. Ты больше его слушай, он тебе еще и не такого понарасскажет», жизнерадостно засмеявшись, откликнулся Макр. После этого знакомство продолжилось. Вон те две особы, которые чуть не подрались друг с другом перед тем, как ты к нам подсел, это Риталиен и Ши, указывая поочередно сначала на Авери, а потом на странного балахонщика, произнес паладин. К моему удивлению, оказалось, что непотяный субъект в балахоне тоже относится к женскому полу. Я, было, хотел выразительным жестом спросить у Макра, почему Ши так одета, но следующие его слова все и так прояснили. Ши у нас харатхи. У нее сейчас не самый приятный период в жизни. Ее тело только-только начало перестраиваться. Она этого стесняется, поэтому и ходит в таком наряде, постоянно, тихонько шепнул мне воин. Обе девушки, кстати, никак не прореагировали на то, что их представили. Лишь Ши вяло кивнула в пространство. И то я не уверен, что это не было просты колыхание ее одежки. Дело в том, что обе особы были заняты куда более важным делом. Сидя на своих местах, они то и дело бросать друг на друга испепеляющие взгляды. Причем если по Риталиен это было видно наглядно, то от Ши просто шло некое ощущение в пространство. Этот Эрл тем временем продолжил знакомить меня со всеми Макр. Он воин из клана рассекающих смерть. Приветший меня Уртон, кивнул мне, после чего вновь принялся за свое жаркое. Только, сейчас, я заметил у него на спине две пары угрожающего вида клинков, закрепленных в кожаных петлях. Скажу тебе по секрету, начал Макр заговорческим шепотом, после такой немногословной реакции здоровяка, если бы не вера в помощь единого, я бы побоялся с ним связываться. «Ну, а так?» – многозначительно протянул воин последнее предложение. Понятное дело, что он провоцировал здоровяка, но по слегка задергавшейся спине четырехруковой я понял, что это просто шутка. «Ну и последний, но совсем не по значению», – продолжил паладин, с дружелюбной улыбкой на лице, «наш предводитель, Артур, дипломированный маг из Имперской Академии. Личность жутко загадочная и таинственная, и просто очень хороший парень. К тому же, что не менее важно, мой друг, уже немного отошедший Артур, в ответ на такую лестную оценку, лишь вяло махнул мне рукой, после чего вновь вернулся к нелегким раздумьям. Познакомив меня со всеми, Макр обратился ко мне. «Ты у нас кем будешь, Тисмар?» – спросил он. Заметив, как я потянулся к листам и ручке, он добавил, можно не особо развернуто. Просто в общих чертах. Я искатель. Как Артур и предположил в начале, написал я на листе. Как тебе твое ремесло? Прочитав мой ответ, поинтересовался паладин. Уже порядком расслабившись, я в задумчивости обкачил рукой в воздухе, мол более-менее, и только после этого понял, что жест получился у меня слишком земным. Пить боржоми было уже поздно. Взгляд Артура вновь стал каким-то подозрительным. «Ладно тебе, Макр, хватит уже приставать к человеку, то, что вместо всяких обвинений Артур встал на мою защиту тут же меня насторожило, и не зря». Повернувшись ко мне, попаданец продолжил, «слушай, Тисмар, а ты не мог бы нам сказать, где остановился. Нам в скором времени могут понадобиться услуги опытного искателя. Я опешил. Озадаченно оглянувшись по сторонам, я понял, что к разговору стали прислушиваться и остальные члены команды. «Я недавно в бездне и вряд ли смогу вам помочь», — показав свой ответ Артуру, я понял, что добился цели прямо противоположной той, которой хотел достичь. Избранный заинтересовался всерьез. «Скромный искатель, ну надо же», — протянул он в задумчивости. «Ну ладно, нет, так нет». Ответ Артура прозвучал как-то уж слишком подозрительно, но я сделал вид, что не понял намека. Вот черт, умудрился так спалиться уже тогда, когда почти все подозрения на мой счет у попаданца почти полностью исчезли. И что теперь делать? За столом после слов избранного ненадолго повисло молчание. Остальные тут же сделали вид, что произошедшее их совсем не интересует. В какой-то момент приключенцы совсем расслабились. У Макрастералом завязался веселый разговор. Священник, достав какую-то книжку, тут же уткнулся в нее. Ши с Артуром принялись за еду. Риталиен же, заметив, что Артур потерял интерес к моей персоне, сразу же подошла поближе. «Ты не мог бы освободить мое место?» — с легким нажимом сказала она, смотря в другую сторону, как будто меня здесь нету. Заметив, что я начал подниматься, она, впервые взглянув мне в глаза, и резко добавила: «Давай быстрее. Обычно, в таких случаях, у меня включается природная вредность, но, сейчас, не тот случай. Я и сам не против покинуть местное общество. Слишком уж тут стала неуютная для меня атмосфера. Кстати, если припомнить некоторое время назад услышанную мной историю, то стоящая, сейчас, передо мной девушка может запросто оказаться той самой принцессой из льда, которую спас Артур. Ну, а принцессам, как известно, все принято спускать с рук. Для них такая реакция должна быть естественна. Освобожденное мной место было тут же занято ушастой особой, которая тут же непринужденно зачирикала что-то на ухо Артуру. То, что он в это время поглощал очередной кусок мяса, ее мало волновало. Более того, пользуясь тем, что он занят, девушка стала как-то уж слишком активно прижиматься к попаданцу. Харатхи тоже, между прочим, не сидела сложа руки. Наклонившись к попаданцу с другой стороны, она шептала ему в другое ухо: «Мда, даже поесть человеку не дают. Если такое у него каждый день, то я, пожалуй, заберу свои недавние слова обратно. Я избранному совсем не завидую. Оставаться в таверне после всего произошедшего я не стал. Сразу же двинул на улицу. Снаружи, поискав глазами несколько мгновений направления, я направился к своему месту обитания. По дороге я думал о том, что же все-таки понадобилось Артуру и его команде в бездне. Не думаю, что те слова про проводника были лишь для того, чтобы вывести меня из равновесия. Артуру наверняка что-то нужно в глубинах бездны. Вот только, что именно? А впрочем, неважно. Я решил, что наши дороги с Артуром не должны пересечься. По крайней мере, в ближайшем будущем. Значит, не нужно забивать себе голову лишними проблемами. Что бы там ни понадобилось этим спасателям мира, это меня не касается. Думаю, стоит переключиться на то, что мне самому нужно. Первое, что приходит в голову: надо купить сену мяса. А то последняя трапеза паучонка унесла все, что у меня было. Завернув по дороге к мяснику, я мог считать, что с этим делом покончено. Стоило мне только ненадолго задуматься над следующей целью, как я неожиданно очнулся уже перед входом в свою гостиницу. В зале никого не было, даже трактирщик где-то пропадал, поэтому я сразу же отправился к себе в номер. Дверь оказалась открыта, видно, Шантири уже вернулась с прогулки. Так, собственно, и оказалось. «Привет, было сегодня что-нибудь интересное?» — спросила она, видимо, посчитав, что я, как обычно, в свободное время сидел в таверне для заказчиков. Мне не хотелось рассказывать ей о сегодняшнем приключении, поэтому я просто вяло мотнул головой из стороны в сторону. Обессиленно свалившись на ближайший стул, я сделал знак рукой, обозначавший нечто вроде «А у тебя тоже ничего?» Ходила по городу, говорила с людьми, тренировалась в разговорном языке. В общем, все как обычно, ответ моей напарницы меня не удивил. На том наш разговор и завял. Видно, ни я, ни она не стремились грузить ближнего своего, поэтому каждый занялся своими делами. Оглядев комнату в попытке найти себе занятие, я наткнулся взглядом на сено. Надо бы его покормить, раз я прикупил мясца. Зарывшись в сумку, я почти сразу же наткнулся на приготовленную для паучонка еду. Вытащив ее, я с удивлением понял, что сидевший всего секунду назад на сундуке сен уже вовсю карабкается по моим ногам. Правда, стоило проглоту получить свою законную порцию, как он сразу же сменил свой курс на противоположный. Усевшись обратно на сундук, он, словно сама непосредственность, принялся невозмутимо поглощать мясо, устремив взгляд своих глаз куда-то в неведомые дали. Выглядел он при этом довольно занимательно. Ну да не время на него глазеть, своих дел полно. Явление Артура, конечно, вносит некую сумятицу в планы, но вовсе их не отменяет. Мне нужно было сходить в парочку многоцелевых лавок, прикупить всякую всячину. Наша троица уже целую неделю просиживает штаны, пора бы уже и честь знать. Сходить в какой-нибудь поход, например, не далее, как вчера я ходил в медного наставника, но так ничего и не добился. Заказов, как и в прошлые 5 моих посещений, не было. Вероятно, завтра я опять туда пойду. Если и тогда ничего не получится, то пойдем в самостоятельный спуск. Может, артефактов или еще какой полезной хрени найдем. В любом случае нужно, чтобы все было готово к завтрашнему дню. Надо идти по магазинам, короче. Потом займусь сбором нужных в походе вещей. Быстро договорившись с Шантири, мы взяли каждый по половине списка и отправились за покупками. Несмотря на достаточно поздний час, лавки все еще работали, поэтому никаких сложностей ни у меня, ни у нее не возникло. Первой с шопинга вернулась девушка, а я, по ее словам, еще час где-то шлялся. На то, чтобы собрать сумки, ушло еще несколько часов, но, в конце концов, и с этой задачей мы справились. Думаю, сейчас уже все добропорядочные постояльцы спят в своих кроватках, так что и нам, дабы не выделяться, пора прикорнуть. Нам обоим сон, конечно, был не очень-то и нужен, но чем вы прикажете заниматься ночью, когда все остальные дела уже сделаны? Порой я, конечно, читал книги, которые изредка покупал у торговцев, но не каждую же ночь этим заниматься. Тем более что чтиво я брал вовсе не приключенческое, а совсем даже научное. Всякие сборники монстров и нежити, лекарств и ядов и прочее-прочее подобное им. Знаю, что это не лучший способ вернуть себе любовь к чтению, после вынужденного книгочтейства в башне некромантов, но как оказалось, никаких художественных книг здесь почти не было. Шантире тоже было, чем заняться бессонной ночью, но и она порой не прочь была просто отдохнуть. Между прочим, возвращаясь к книгам, одна из них под названием «Виды и подвиды нежити», в которой я ежедневно пытался найти хоть какие-нибудь зацепки, насчет того, в кого превращаюсь, у меня уже в печенке сидит. Девушке тоже вроде бы не хотелось бодрствовать. В общем, сегодня мы решили поспать, как приличные люди. Ночь прошла спокойно, за исключением одного происшествия. В какой-то момент в сером тумане, который, казалось бы, был изучен мною вдоль и поперек, мне почудилось неясное движение. Впрочем, я даже испугаться не успел, как неведомый феномен закончился. Это, конечно, насторожило, но в целом ничего особо ужасного в этом я не увидел. Ну, померещилось и померещилось. Может, мне в кои-то веки начнут сниться сны. Было бы неплохо. Утром, выждав немного времени, мы все вместе отправились в таверну к заказчикам. В медном наставнике было сегодня не протолкнуться. С большим трудом нам удалось пробиться к одному из трех свободных столиков и занять его. Теперь оставалось только ждать. Нас опять постигла неудача. Время все шло, а ни одного заказчика в таверну так и не вошло. Тем страннее выглядела, почти доверху набитая искателями таверна. Хотелось грязно ругаться. Впрочем, мне удалось узнать причины забитости таверны. По словам некоторых завсегдатаев, такая ситуация с заказчиками уже вторую неделю. Поговаривали, это из-за того, что где-то на западном берегу материка вспыхнул бунт, и все сорвиголовы вмиг двинулись туда. Маги же, которые хоть и проводят вроде бы исследования в бездне, на деле, появляются здесь очень редко. Сегодня, я даже был свидетелем, как за мага-заказчика, на свою беду зашедшего в таверну в поисках проводника, завязалась настоящая поножовщина между претендентами. В общем, народ, сейчас, в медном наставнике сидит и по большей части надеется на чудо. Сомнительно, что сегодня, вдруг откуда ни возьмись в таверну вломится куча заказчиков. Искателям-наемникам только и остается, что накачиваться пойлом, да смотреть на своих собратьев недружелюбно. Нам ловить здесь нечего, зря только приперлись сегодня. Пожалуй, надо бы, твою мать, Сен, выругался я про себя, не успев закончить мысль. Мелкий хулиган, хотя какой он теперь мелкий, тело у него побольше моей головы теперь, решил поискать себе приключений на брюшко. Малолетний преступник, незаметно свинтив с меня многострадального, как раз, сейчас, тихонько подбирался к сидящему спиной к нам искателю. И цели у него, судя по предвкушающей дергающимся жвалам, далеки от добрых. Блин, а ведь такое уже пару раз было. Кусает он не сильно, так просто для того, чтобы показать свою вредительскую натуру, но сейчас в таверне, совсем не та ситуация. Искатели не в духе, и это, не самое страшное в другое время пакость, сейчас может выйти паучонку боком. Выскочив из-за стола, я рванулся на перерез Сену. Вот только я хорошо видел, что не успеваю. В следующую секунду, случилось событие, которое с одной стороны заставило меня облегченно выдохнуть, а с другой застыть соляным столбом рядом со своим питомцем. В таверну, немало не стесняясь напряженной атмосферы, ввалилась весьма знакомая мне компания. Неспешно пройдя через весь зал, под откровенно голодными взглядами искателей, они уселись за столик, предназначенный для заказчиков. Сен, уже предвкушающе разъявивший свою челюсть, вынужден был обломаться. Как только Артур со своими спутниками уселись за стол, все искатели как один, в безумном порыве ринулись к их столику. Избранный даже опешил сначала от их напора, но, быстро взяв себя в руки, задал самому нетерпеливому искателю какой-то вопрос. Мне сначала показалось, что он вроде как потонул во всеобщем шуме, но тот, кому он предназначался, все-таки его расслышал. Ответа я не слышал, но зато хорошо разглядел, что претендент с потерянным видом удаляется от столика в самый дальний угол таверны. Подобрав с пола, растерянного таким поворотом Сена, я вместе с ним отправился к нашему с Шантири столику. При этом, я старался идти, как можно незаметнее. Вряд ли герой, конечно, меня заметит через такую толпу народа, но береженого Бог бережет. Шантири, кстати, никакой реакции не проявила, когда паучок сбежал, предоставив ловить своего питомца мне в одиночку. Сейчас она с легким интересом наблюдала за отбором кандидатов и не пыталась сама пойти попробовать. И так было ясно, что нас просто не пропустят в первые ряды, а значит, зачем париться. Постепенно количество народу рядом со столиком компании Артура снижалось. Тем самым, кстати, повышалось количество постных рож на квадратный метр в зале таверны. Пока ни один из соискателей не удовлетворил требований Артура, поэтому рядом с их столиком продолжал топтаться народ. В этот момент в таверну уверенным шагом вошел субъект в странно знакомом сером плаще. Прямо от входа неизвестный направился к столику заказчиков. Что самое странное, толпа, до этого колыхавшаяся хаотичным массой, будто послушная неведомой силе, расступалась перед таинственным незнакомцем. Те же одиночки, которые по каким-то причинам не успевали исчезнуть с пути серого плаща, отшвыривались в сторону со страшной силой. И судя по всему, незнакомец для этого руками не пользовался. Маг-искатель – очень редкое явление для города. В основном, представители этой профессии предпочитают безбедное и безопасное существование рискованному ремеслу искателя. Интересно, во что это выльется. Жаль, толпа все еще закрывала от меня подробности того, что происходило у столика, а то я бы не отказался поглядеть на беседу этого искателя с Артуром. Я даже не удивился, когда через небольшой просвет, образовавшийся после того, как несколько претендентов ушли несолоно хлебавши, увидел этого мага сидящим за столом с Артуром. Похоже, что после того, как его приняли, он взял тяжелый труд отсеивания зерен от плевел на себя. Вскоре под его бдительным оком пространство вокруг стола опустело. С нашего места было видно, как между Артуром и искателем завязался какой-то разговор. «Пойдем, попробуем», – неожиданно предложила мне Шантири. «А работать на Артура – это значит, фактически, подписаться на квест по спасению мира. Как-то не тянет. С другой стороны, деньги и изрядный плюс к репутации в случае успеха. Но нет, мне это нахрен не сдалось. Впрочем, моего согласия девушка и не ждала. Молча поднявшись из-за стола, она двинулась к столу приключенцев. Пришлось мне ее догонять. Обогнав девушку, я встал впереди нашей колонны. Не стоит так уж сильно светить разумность моей напарницы. Среди знакомых искателей уже давно слухи ходят всякие разные. Когда мы добрались до стола, я первым делом встретился взглядом с магом-искателем. Имя, кличка и глубина, на которую ты спускался. То же самое и для тебя, произнес он последнюю фразу, глядя на Шантири. Как сухо и официально он к нам обратился, небось, именно этим и отпугнул особо свободолюбивых искателей. Тисмар, клички нет, максимальная глубина 20 уровень. Это мой голем не стал преувеличивать наши достижения, а то не дай бог еще возьмут нас в команду. Все это я делаю только ради того, чтобы Шана поняла, нам этот заказ не нужен. Понятно, переварив мой ответ, серый плащ задал следующий вопрос, указав на Сена, что это за тварь. Самое забавное, что остальные герои меня уже узнали и, сейчас, с интересом ждали развития событий. Стало понятно, что маг просто провоцировал нас. Делает все, чтобы мы отказались. Я бы и рад, да только Шана может понять неправильно, если я, сейчас, просто уйду. Пусть этот хлыщ еще немного повыеживается. Тогда я смогу с чистой совестью послать его куда подальше. Мой питомец, чиркнул я, в ответ на слова серого плаща. Что ж, ладно, протянул, будто в задумчивости маг-искатель, и вдруг без всякого перерыва резко спросил, чем характерна походка Шаршира. Я знал ответ на этот вопрос. Как-то раз после очередной ходки для утоления голода, я решил еще немного побродить по мертвым уровням. Шану я предупредил об этом, поэтому надобности спешить у меня тогда не было. Вот в тот поход я и увидел это поразительное в своей мерзости и одновременно неуклюжести существо. В принципе, Шаршир чем-то внешне напоминает гигантского муравья, только голова у него больше похожа на змеиную. Да и покрыт он вместо хитина массивными чешуйками. В общем, не то земноводное, не то насекомое. Из-за особого и крайне странного строения своих ног, он отличается тем, что не может постоянно придерживаться одного направления. Как бы поточнее описать? Ну, например, хочет он, допустим, добраться до сладкой искательской плоти. Предположим, расстояние по прямой 10 метров. Ну, так вот Шершер не сможет пройти эти 10 метров. Уже через пару метров его поведет в сторону, запросто может закружить или того хуже, бедняга запутается в ногах и рухнет на землю. Спрашивается, как такое недоразумение выживает в бездне. Все дело в феноменальном нюхе этих тварей и в тех спорах, которые выделяют железы, находящиеся у них под чешуей. Эти споры вызывают паралич почти всех мышечных тканей, в том числе и сердечных, что естественно приводит к смерти того бедолаги, которому не повезет подойти к этой твари слишком близко. А там уж Шершер когда-нибудь доберется до вожделенного места. Мне было лень все это расписывать на бумаге, поэтому я просто поставил руку на стол. Как бы подражая пауку, я сделал кистью пару шажков вперед, а потом резко вильнул рукой в сторону. Походив так некоторое время, я, скрестив два пальца, положил руку на стол вверх ладонью. Вкупе с сидящим у меня на загривке гигантским пауком, это вызвало у зрителей неоднозначную реакцию. Господи, надо было видеть лица сопровождения Артура, после того как я закончил. Открытые рты и выпученные глаза встретили меня, когда я поднял взгляд на компанию. Из всех, лишь серый плащ смотрел на меня с пониманием. Его взгляд вызвал у меня какую-то странную реакцию в мозгу. Показалось, что я его знаю. Лицо под капюшоном разглядеть получалось не очень, но вот ощущение. Да и знакомый откуда-то плащ. Подождите-ка, довести мысль до конца мне не дали. Маг продолжил допрос. На 6 прозвучавших вопросов я дал 5 правильных ответов. Последний раз я ответил неправильно специально. Уж больно меня вся эта ситуация задолбала. Что ж, может быть, вы и не являетесь совсем уж бесполезным сбродом. Вынес под конец свой вердикт маг-искатель, но брать вас я все равно не буду. Еле сдержался, чтоб не захлопать в ладоши от радости. Больно уж вы странная троица со своим пауком. А странности обычно предвещают какие-нибудь проблемы. Продолжал развивать мысль серый, но вдруг резко закончил, поэтому проваливайте. В приподнятом настроении, я, не дав сказать Шантире и слова, взял ее под руку и двинулся к нашему столику. Но как оказалось, радость моя была преждевременной. Вы приняты. Присаживайтесь за стол. Обсудим подробности вашей работы. Слова Артура ударились об мою спину. Как же, не могло все это обойтись без вмешательства попаданца. Еще не веря в правдивость его слов, я развернулся и с растерянным видом перевел взгляд сначала на избранного, а потом и на мага. В своих чувствах я был не один. Точно такими же взглядами Артура буравили все присутствующие. Отойдя от шока первым, серый тут же попытался что-то высказать избранному, но был остановлен решительным жестом Артура. Что удивительно, искатель тут же умолк. Конечно, бросил на меня озлобленный взгляд из-под капюшона, но так и не сказал ни слова. «Зачем он нам?» — возопила оправившаяся второй Аверийка. «Да, зачем?» — поддержала вдруг свою неизменную оппонентку Харадхи, одетая в неизменный балахон. Священник, паладин и Уртан решили пока сохранять молчание. «Они нам пригодятся», — дождавшись пока все выговорятся, спокойно сказал Артур. «Пожалуйста, не спорьте с моим решением. Я уверен в его правильности». Эльфа тут же попыталась продолжить спор. В течение нескольких минут она насиловала попаданцу мозг, но, в конце концов, заметив, что ее никто не поддерживает, девушка умолкла.